Она отсылала ее готовить сэндвичи и кофе. Гости с изумлением смотрели, как Мэрилин покорно покидала комнату и возвращалась с подносом, не только не смущенная, а наоборот, довольная скромным местом, которое ей теперь отвели, и тем, что больше не требуется выказывать хозяевам излишнюю нежность. Чтобы окончательно вырвать Мэрилин из Голливуда и превратить в свою беспроигрышную лошадку, Милтон Грин приступил к третьей фазе операции. Он поселил Мэрилин в отеле «Уолдорф». Он пошел на это не только потому, что кинозвезды обычно жили там. Милтону было важно другое — доказать зануку, что ему следует поскорее вступить с Грином в переговоры. Мэрилин есть на что продержаться в этой войне на истощение. Итак, ради успеха дела кинозвезду заточили в самый большой отель Нью-Йорка. В голове фотографа прочно укоренилась идея сделать Мэрилин неисчерпаемым источником дохода. Ради этой цели Грин мог пожертвовать жалованием в журнале «Лук», загородным домом, всем, вплоть до последней соски своего сынишки Джоша. Он отклонял самые выгодные предложения, которые ему все время поступали от занук. Он хотел все или ничего. Он требовал, чтобы Мэрилин не соглашалась ни на какие компромиссы, все более и более выгодные для нее, но отбрасывающие тщеславного Грина назад, в безвестность. Мэрилин слушалась его беспрекословно. Она отклонила и последнее предложение занука — $100 000 за фильм и право ежегодно сниматься в одном фильме другой студии. В своем номере Уолдорфа Мэрилин занималась лишь одним. На этом Грину настаивать не приходилось. Она наводила красоту, подправляла волосы, наклеивала ресницы, покрывала лаком ногти. Она принимала только парикмахера, массажистку, педикюршу, маникюршу. Она им доверяла свое тело и лицо. Весной 1955 года Грин преподнес ей новый туалет. Фокс ежегодно терпела убыток в $1 000 000 из-за того, что Мэрилин не желала сниматься. За 3 года убыток должен был составить $3 000 000, тогда как Грин за это время потерял только жалование за 3 года, то есть $150 000. Даже если бы Фокс упорствовала все 3 года, Грин понес бы минимальный ущерб. Зато по истечении 3 лет он получил бы за утраченные $150 000 Мэрилин Монро в новой славе, и она наверняка бы принесла ему более $1 000 000 в год. Грин заранее потирал руки и трубкой выстукивал на всех столах ритм победного марша. Несмотря на всю роскошь Уолдорфа, Мэрилин вновь, как и в начале своей карьеры, впала в расслабленное состояние ожидания. Ее снедала скука. Она опять осталась без занятий и без друзей. Казалось, она снова ждала, чтобы ей выпала удача, но со студии ей уже не звонили. На нее не было даже спроса, как на фотомодель для фривольных фотографий. Прежде она выполняла и такую работу, чтобы заработать на жизнь. И это вынуждало ее хоть немного действовать. Теперь у нее не осталось даже мечты, надежды познать вкус славы. Она снова стала заикаться. Ее безраздельно владевшую зрителями, ежедневно заполнявшими все кинотеатры Америки, вновь охватила маниакальная мысль найти свою специальность. Как-то на ужине, где она присутствовала, как всегда под опекой Милтона Грина, Мэрилин встретилась с Черил Кроуфорд, одной из основательниц актерской студии. Актеры, прошедшие эту школу, играли как во сне. Они всячески старались казаться на сцене немыми, не владеющими своим дыханием и глупыми. Зато в свободное время они страдали недержанием речи, как под действием особого наркотика. Они считали себя уже не служителями, а солдатами искусства. Эта концепция импонировала Мэрилин. В ней, казалось, был какой-то элемент тайны. Мэрилин попросила представить ее Ли Страсбергу, разработавшему этот метод, сутью которого было умение актера впадать в детство. Ли Страсберг жил по-буржуазному широко, в 8 комнатах, которые он загромоздил вещами, чтобы придать своему жилищу отпечаток интеллектуальности. Бархат, мебель, книги — все свидетельствовало о хорошем тоне усталости и разочарованности.